Глава 10. Новичок в классе. Потом были тяжелые дни, похороны, поминки. Я на все это как-то слабо реагировала. Уже после поминок в ресторане несколько маминых сотрудников зачем-то оказались в нашей квартире. Повсюду бродили и таращились, как в музее. Я даже услышала краем уха пару фраз. «На наши зарплаты такие хоромы не заимеешь», — сказала одна. «Да уж, Борька-то наш не растерялся», — отреагировала другая, но мигом заткнулась, заметив меня. Кстати сказать, новый мамин муж, так никогда и не виденный мной, на похоронах не появился. Я спросила о нем еще одну тетку, непрекаянно бредущую через гостиную, «А где Борис Ильич?» Она жалостливо вздохнула, прежде чем начала говорить. «Боречка наш заболел, надорвался, наверное, пока все готовил, бедный». А потом спохватилась. «Так разве вы с ним не созванивались?» Я промычала что-то и отошла. Мы несколько раз говорили по телефону по делу, и голос его показался мне каким-то вялым, болезненным. Может, он и в самом деле неровно дышал к моей маме и теперь переживал... Не знаю. Насчет болезни и что на похороны не придет, он меня не предупредил, может, совсем ослаб. А потом все как-то сразу разошлись, и мы остались вдвоем с Сашкой. Он выглядел растерянным, поглядывал на меня тревожно и виновато. Спросил: «Может, все же позвонишь кому-нибудь из подружек?» «Кому?» — сморщилась я. Подруга у меня была только одна. Раньше была. В классе ты со многими общалась. Я тебе уже говорила. Вообще не хочу, чтобы в школе знали про маму. Не хочу всяких жалобных взглядов, вопросов. И ты не говори никому, слышишь? Да понял уже, дернул головой Дятлов. Меня больше тревожит, как ты тут останешься одна. Я бы составил тебе компанию, но не могу. Домашние проблемы. В глубине души я была уверена, что в такой ситуации ему бы стоило выбрать меня, а не проблемы. Но не говорить же об этом вслух. Ничего. Мне нужно привыкать быть одной. Что теперь поделаешь? Лицо Сашкина совсем потемнело. Но решение своего он не изменил, только спросил. «Что завтра будешь делать? Я могу прийти прямо с утра». «Не нужно. Я завтра пойду в школу, не могу тут сидеть». «А ты беги, раз надо». И в темпе выпроводила друга за дверь, чтобы немедленно залиться слезами. На следующее утро я проспала, но все же решила выбраться в школу. Перед выходом глянула в зеркало. Видок еще тот. Но ведь по официальной версии я все это время проболела, так что вопросов не будет. В школу примчалась только к перемене перед вторым уроком. Еще из коридора мне бросилось в глаза, что большая часть одноклассников почему-то сгрудилась в районе нашей с Кимкой парты. Все они непрерывно перемещались, и на миг мне показалось, что там уже кто-то сидит. Оборвалось сердце. «Неужели Кимка вернулась?» Неужели заняла свое прежнее место рядом со мной? Но тогда, значит, примирение. Хоть мы и не ссорились вроде. На ватных ногах я вошла в класс, пробилась через толпу и едва не задохнулась от разочарования. На месте Кимки сидел совершенно незнакомый парень. Правда, с довольно примечательной внешностью, отметила я в следующий момент. Просто назвать его интересным — это еще слабо сказано. Волосы темно-каштановые, очень густые, зачесаны волной назад. Губы с необычным изгибом, вроде и улыбаются, и сурово сжаты, не поймешь. Нос прямой и тонкий. Глаза в тон волосам карие, но вроде как припорошены пеплом или тронуты инеем, мерцающие какие-то, неуловимые. Брови темные и длинные, в целом вид не особо добрый и уж точно надменный. «Можно?» Я выразительно указала подбородком на свой стул у окна, поскольку незнакомый парень уж очень вольготно устроился за партой, не обойти и не протиснуться. Он вскинул на меня глаза, посмотрел как-то странно, но тут же отвел взгляд и молча придвинулся к парте. Я уселась на законное место и обернулась на заднюю парту, где уже сидели Вилли и Сашка. Вилл таращился на чужой затылок с отвращением и тоской во взоре, ведь он так привык видеть перед собой свою Лину. Глянув на Дятлова, я вопросительно подняла брови. Типа, почему не сказал про новенького? А тот в ответ развел руками и выпятил нижнюю губу, всем видом выражая недоумение. Похоже, новичок объявился только сегодня или вчера, когда Сашки не было в школе. Он весь день провел со мной. Немного выждав, я сказала, обращаясь к напряженно застывшему профилю парня. «Меня, кстати, зовут Богданом. И это место моей подруги, которая сейчас болеет. Это так, на заметку». Новенький искоса глянул на меня, кивнул. Потом вытянул из стопки на краешке парты тетрадку, открыл посередине и написал крупно. «Очень приятно. Я Артур, и меня сюда посадила ваша классная». «Ага, круто. Кстати, Артур, в нашей школе на переменах не запрещено разговаривать вслух». Он снова застрочил и показал мне. «Проблемы с голосом». «Ой, прости. Ерунда, это временно». «А, ну ладно». Я не знала, что еще сказать, и уставилась в окно на почти совсем облетевшие жалкие мокрые клены. Но листок снова подполз мне под локоть. «Не возражаешь?» «В смысле?» Парень в ответ развел большой и указательный пальцы, соединил ими себя с партой. При этом так забавно поднял брови, что они стали походить на разведенные питерские мосты, и вид сразу сделался не грозным, а даже милым. Я замешкалась с ответом, так он сбил меня с толку этой переменой. «Ну, пока нет. Вообще-то моя подруга сейчас, в общем, в школу не ходит, но когда появится, то мест же полно в классе». Плохой знак. Ох, плохой, что Елена Станиславовна подсадила ко мне этого типа. Наверняка она держит связь с Кимкиными родителями и знает, что та не появится еще долго. Или вообще никогда. Я судорожно вздохнула и снова повернула голову к окну. Ушла в свои тоскливые мысли и не заметила, как в классе появился учитель, наш подслеповатый и помешанный на тишине математик Ной Маркович. Первым делом он совершил привычные манипуляции с классным журналом, то есть сначала отвел его на расстояние вытянутой руки и с полминуты рассматривал сквозь очки. Потом очки стянул и уткнулся в него носом. И воскликнул оживленно. «Ага! Новый член команды! Артур Кныш! Ты тут? Покажись-ка!» И мой сосед неспешно поднял руку. В первый момент я даже не осознала, что произошло. Просто меня бросило в жар, закололо подмышками, тело отреагировало прежде мозгов. А потом дошло. Вот она. Та фамилия, услышав которую, я должна немедленно обратиться в бегство. Должна была. Раньше. Пока у меня была мама. Сейчас мне уже нужно было хватать портфель и бежать домой, по пути набирая мамин номер. И я всем сердцем желала проделать это, но... Но сейчас это не имело никакого смысла. Я в открытую глянула на Артура и растянула губы в ухмылке. Типа, если пришел по мою душу, то выкладывай, не стесняйся. Но математик уже вызвал его к доске. Задачу Кныш решил молча и так быстро, что Ной Маркович едва не прослезился от счастья и обвел наш класс выразительным взглядом. В нем читалось: «Вот бы вы все так знали мой предмет и при этом проглотили свои болтливые языки». А парень невозмутимо вернулся на место и даже не глянул на мое горящее от волнения лицо. И остаток урока просидел практически не шевелясь, словно решил ненадолго впасть в оцепенение для восстановления сил. только время от времени тяжело переводил дыхание и вообще явно был не в своей тарелке, хотя оно и понятно, новенький. На перемене Сашка сразу подошел ко мне, взял под руку, и мы отправились в наше любимое место в гимназии — библиотечную пристройку с зимним садом, где за круглыми столиками можно было полистать книги или просто посидеть в тишине. По пути я заметила, что Дятлов слегка прихрамывает, и не удержалась от ехидного вопроса. «Эй, ты что, участвуешь в подпольных боях? Хоть побеждаешь?» «А то», — хмыкнул мой друг, — «школу-то заканчивать нужно». Я призадумалась, нет ли в его словах правды. Дятловскому отцу в результате судебных разборок запретили заниматься бизнесом и занимать руководящие должности. И неизвестно, какой у него сейчас источник доходов. Мать вроде домохозяйка. Я обдумывала, как бы так аккуратно спросить об этом, но Сашка меня опередил. «А твой опекун объявился, наконец?» «Звонил». «Мы действительно созванивались утром, решали некоторые материальные вопросы. Этот неведомый Борис Ильич сказал, что я должна обращаться к нему, когда нужны деньги. Тогда мы пойдем в банк и снимем с маминого счета. У него есть доверенность, но пользоваться ей он может только в моем присутствии». Ну и под конец разговора извинился, что все еще болеет. «Ясно», — сказал Дятлов. «Да, вот я чего хотел тебе сказать, вернее, предложить. Хочешь, попрошу новенького поменяться со мной местами?» «И Вилли будет прожигать взглядом твой затылок?» — ухмыльнулась я. «Ну, его можно понять. Наверное, для него пропасть разверзается там, где должна быть Линка, но ее почему-то нет». Он так прочувствованно это сказал, что я даже зависла на время. Потом ответила, тщательно подбирая слова. «Знаешь, давай пока оставим все как есть. Он ведь новенький, к тому же с дефектом. Ему и так не сладко приходится. А если еще начать его перебрасывать с места на место?» На самом деле правда заключалась в другом. Меня заинтересовал этот парень. Да и оставалась некоторая вероятность, что он появился в классе именно из-за меня. Тогда уж пусть лучше будет на виду. Хотя вполне возможно, что это всего лишь совпадение. Кныш — не особо редкая фамилия. Я в Гугле много раз проверяла. То есть что это я? Конечно же, совпадение. Чем еще это может быть? Странно только, что и насчет голоса совпало. Такую странность уж точно сразу заметишь. А вот на следующем уроке химии произошло кое-что интересное. Артур вроде бы старательно перекатывал в тетрадку задание с доски, а потом вдруг снова сунул мне под локоть записку. «Не хочешь показать мне после урока в город?» «Пысы. Обещаю болтовнёй не надоедать». Мысли мои заметались. По умолчанию я думала, что после занятий мы с Сашкой побродим где-то, потом он посидит у меня дома по максимуму, всячески пытаясь отвлекать меня от мысли о маме. Потом унесется по своим делам, как обычно, и я останусь одна. Но этот новичок ничего обо мне не знает. С ним я лучше переключусь и забудусь. А может, он сообщит мне что-то невероятное? Проехали уже эту тему. Я оторвала взгляд от записки и обнаружила, что Артур смотрит на меня выжидающе, на этот раз изогнув одну бровь дугой. Я еще подумала и, воровато покосившись назад на ушедшего в работу Дятлова, кивнула головой. На перемене Сашка повел меня в буфет есть свежеиспеченные булочки. И за столом я произнесла со всем равнодушием, на которое была способна. «Слушай, этот новичок попросил меня показать ему город, представляешь?» «Ну, логично», — согласился мой друг. «Наверное, люди только что переехали, раз он в школу сегодня заявился». То есть вчера, в середине учебного дня. Ага. В общем, я согласилась. Нужно же проявить гостеприимство. Сашкино лицо расплылось в ухмылке. Круто. Ты как раз знаешь целых две улицы, пешеходку и проспект. А, нет, три. Еще свою. Я надулась. Хотя да, с названиями улиц у меня туго. Никогда их не запоминаю. Сказала. Я лучше покажу ему наш парк. Как раз недавно на экскурсии там была. «Так, может, двинем все вместе?» — оживился Дятлов. «И Вилли прихватим, а то в больнице сегодня неприемный день, бедняга мается. Побродим, потом в кафе посидим. А?» Я сделала вид, будто тщательно обдумываю эти слова, с притворным сожалением покачала головой. «Ну, не знаю. Он ведь меня попросил. А тут вдруг целая толпа набежит. А человек даже объяснить толком не может, чего ему хочется, а чего нет». «Зато у тебя это отлично выходит», — хмыкнул Сашка и больше не сказал ни слова до начала урока. Похоже, обиделся. А после третьего нас распустили. Снова гриб скосил кого-то из учителей. Пока это выяснялось, Сашка уже исчез, зато новенький то и дело посматривал на меня и явно ждал сигнала. И вот под изумленными взглядами моих одноклассников мы вдвоем спустились в раздевалку и вышли на улицу. Гулять с Артуром по городу, а потом по парку оказалось вовсе не тяжким делом, как я сначала опасалась. Слушал он внимательно, всем видом выражал интерес, а если возникал вопрос или реплика, то с немыслимой скоростью набирал текст на экране планшета. Я вошла в роль экскурсовода и разливалась соловьем. Надеюсь, он никогда не узнает, что половину информации я сочинила на ходу. Но одно небольшое происшествие здорово меня испугало. Мы уже вышли из парка и брели нога за ногу по нашей пешеходке, выбирали подходящую кафешку, чтобы там осесть. И вдруг Артур крутанулся на месте и надвинулся на меня так стремительно, что я с криком отшатнулась. Его лицо показалось мне страшным в тот миг, а парень уже тащил из-за моей спины упирающегося мальчишку лет 10, смуглого и растрепанного. Держа за ворот тесной куртяжки, Артур вздернул его вверх так, что бедняге пришлось стоять на цыпочках. Он едва удерживал равновесие руками и что-то верещал в страхе на незнакомом языке. «Ты что?» — завопила, опомнившись я. «Отпусти его немедленно!» Артур молча указал глазами на школьный рюкзак у меня за плечами. Я стянула его и заметила, что молния наполовину открыта. Широко распахнула, спешно проверила телефон и кошелек. Все было на месте. Еще я заметила сложенный желтый листик бумажки поверх всего. «Пусти, пацана, он ничего не взял!» С трудом перекричала я чужие заполошенные вопли. «Просто положил мне какую-то записку!» Артур протянул вперед левую руку, правой не переставая держать мальчишку почти на весу. И я, как под гипнозом, вложила в его ладонь бумажку. Парень длинными тонкими пальцами ловко распотрошил записку, прочитал, скомкал и ловко отправил в мусорку. У меня от изумления даже челюсть отвисла. Вернув ее на место, я сказала сердито: «Вообще-то это была моя записка!» Кныш отпустил мальчика, и тот немедленно бросился бежать, что-то жалобно выкрикивая на ходу. А парень уже подносил к моим глазам надпись на экране. Там не было ничего хорошего. Наверняка его старшие заставили это тебе всучить. «А, ясно», — пробормотала я не слишком уверенно. Я пыталась уговорить себя, что все нормально, что он правильно отреагировал. Вот Сашка другой, более мягкий, вечно всех жалеет. Он бы даже вытащил этот негодник у меня кошелек, сейчас бы уже вел его кормить в лучшее кафе нашего городка. Это хорошо, конечно, но иногда ужасно бесит. «Ладно», — отозвалась я, — «проехали. Вон мой дом». Брови вопросительно приподнялись, выражение лица Кныша сделалось трогательно печальное. «А кафе?» — набрал он. «Не сегодня, мне правда нужно домой». «Заругают?» От этих слов мне захотелось рыдать в голос. Ведь когда-то я в самом деле мечтала, как и все подростки, наверное, чтобы мне можно было делать что угодно, без оглядки на недовольство матери. А теперь вот так и случилось. И больше никто меня не отругает, даже явись я домой под утро. Зачем? Зачем сбываются такие ужасные мечты? Я наскоро попрощалась и зашагала прочь. «Ни за что не оглянусь», — решила про себя. Пусть осознает, что я не очень довольна эпизодом с мальчишкой. Оглянуться почему-то очень хотелось. Даже заныло от напряжения шея. И вдруг Артур неслышным шагом настиг меня, схватил за плечо, так и впился в него пальцами, удержал на месте. От неожиданности я едва не упала, ахнула и обернулась, заранее взметнув кулак, чтобы ему хорошенько врезать. Ну что это? Парень стоял там же, где мы расстались, в шагах в 10 от меня, и улыбался так странно. Потом махнул мне рукой, низко опустил голову и зашагал прочь. У меня даже мороз пробежал по коже. Я стартанула с места, стремясь как можно скорее скрыться за воротами. По пути потирала плечо и размышляла, что надо завтра же перебраться за парту к Дятлову. А Вилли пусть сидит с этим странным типом. Ему все равно, он и в школе почти не появляется. Правда, Сашка на меня обиделся. Но если хорошенько поныть, что новенький пугает меня, то он разволнуется и сразу забудет свои обиды. На следующий день мы с Дятловым столкнулись в раздевалке. Выглядел он хмурым и каким-то равнодушно усталым, так что на всякий случай я тут же перешла к лучшей защите нападению. «Мог бы и позвонить вчера». «И сорвать такую важную экскурсию?» Не слишком весело ухмыльнулся мой друг. «А позднее, вечером?» «А ты бы не решила, что я тебя контролирую?» «Ну, вообще-то по настроению». Вынуждена была согласиться я. «Слушай, можешь попросить Вилла, чтобы он сел с новеньким?» Сашкины брови сложились домиком и изумленно сползли под растрепанный чуб. «Как понять? Он не оценил наш парк? Свернул шеи зазевавшейся утки? Написал плохое слово на твоей любимой статуе?» «Почти», — хмыкнула я. «Так спросишь?» «Да с удовольствием». Мы уже подходили к классу химии. Сквозь двойные широко раскрытые двери я видела, что вокруг нашей парты снова толпится народ. На этот раз одни парни. Что-то им там новенький показывал на своем планшете. Игру или фотки, а может, общался таким образом. В общем, был в центре внимания, хотя наших парней вообще-то сложно расшевелить. Заметив меня, радостно улыбнулся и помахал рукой. И вдруг я ощутила, что не особо хочу пересаживаться. Да что там, вообще не желаю. И что за глупость мне в голову пришла? «Эй, ты чего застыла?» — потянул меня за рукав Дятлов. «Хочешь, чтобы я сперва поговорил?» «Не надо», — мотнула я головой. «Какая разница, где сидеть? А вдруг он обидится?» И заторопилась к своему месту. Дошла туда как раз со звонком. Артур, мило улыбаясь, стоял чуть в стороне от парты, давая мне пробраться к своему месту, и смотрел в упор своими странными дымчатыми глазищами так, будто только меня и ждал, будто я его персональное солнце, что ли. Я села и уставилась строго перед собой, и сидела так, пока не заметила краем глаза, что под локоть мне заползает записка. «Прости за вчерашнее. Не стоило так беситься из-за того мальчишки. Я боялся, что он задумал кое-что другое». Мне стало любопытно. Чуточку повернувшись к соседу, шепнула. «Расскажешь, что?» Он пальцем потыкал в свое горло и быстро приписал. «Когда вернется голос?» Я кивнула. Тут же возникла новая запись. «Так сходим в кафе?» Я ограничилась тем, что неопределенно пожала плечами, но тут его подвижные брови выразили настойчивый вопрос, и я коварно прошептала. «Когда вернется настроение?» И тут громом с небес прозвучал голос химички Виты Борисовны. «Борская!» Я вскочила, сильно толкнув бедром парту. Мой сосед, улыбаясь, вернул ее на место. «Что?» «Отвечать, Дана, прошу к доске». «А какой был вопрос?» Учительница повторила, и я сникла. Обычно химия хорошо у меня шла, но в последнюю неделю учебник я даже не открывала, в чем решила сразу честно признаться. Все лучше, чем позориться. Я не учила. Учительница молча приблизилась к парте и протянула руку. Я послушно вложила в нее дневник. Усаживаясь, поймала краем глаза Дятлова с открытой книгой в руках, будто он до последнего пытался мне помочь. Вот только зачем? Никто мой дневник не проверит и ругать за пару не станет. Испугалась я больше по привычке и уже сейчас тоскую о том моменте блаженного забытья. Из-под ресниц скосила глаза на соседа. Он разбирал потекшую ручку, которой писал мне послание, вытирал о бумагу замаранные пальцы и брезгливо кривил губы. Вот уж кому было плевать на мои проблемы. За окном начал моросить дождь и сильно потемнело. Учительница закончила опрос, принялась расставлять на своем столе какие-то пробирки, а мой дневник отправила назад по рядам. Получив его, я собиралась бросить на край стола, как вдруг горячие пальцы соседа коснулись моего запястья. «Что еще?» — дернулась я. Он набрал на планшете. «Не посмотришь?» «Как будто я двоек за свою жизнь не навидалась, правда, чаще чужих, чем своих. Но дневник я все же открыла». И широко распахнула глаза. Там, в нужной графе, красовалась пятерка. Жирная такая, с нажимом выведенная. Ну, ошибся человек, подумаешь. Я даже попыталась поднять руку, но Артур перехватил ее в полете и прижал к парте. Сзади грозно завозился Сашка, которому явно не по душе было, что новенький ведет себя так нагло. А тот быстро написал и показал мне. В журнале то же самое. И вот тут мне стало не по себе. Даже в голове зашумело. Я прошептала, стараясь придать своему вопросу вид шутки. «Как тебе это удалось?» «Я ее уговорил». Мигом набрал он. Я застыла, вспоминая вчерашний день, ощущение чужих пальцев на плече. Неужели этот парень впрямь чем-то таким владеет, вроде гипноза? Тогда я крупно попала, поскольку привлекла его внимание. А он, словно издеваясь, уже демонстрировал мне новое послание. «Ты подумала насчет кафе?» «Нет пока, не до того было», — буркнула я, не поворачивая головы в его сторону. Я сделала вид, что с головой ушла в учебник, а на самом деле обдумывала план побега. «А край бумажки?» «Ага, починил свою ручку». Уже снова покалывал настойчиво сгиб моего локтя. «Я могу и тебя уговорить». Сердце оборвалось от неприкрытой угрозы, запершило в горле. Я схватила свою ручку и накорябала внизу под каллиграфическими строчками. «На втором уроке скажу точно». Он снова скривил губы, но вроде отцепился. Когда прозвенел звонок, я собрала портфель и в толпе одноклассников медленно пошла в сторону лестницы. Следующий по расписанию кабинет находился этажом выше. На площадке огляделась, не увидела Артура и в припрыжку рванула вниз, к гардеробу. Одевалась на ходу, так что куртку застегивала уже вдали от школы, на улице.